«Убрать?» — спросил Кузьмичев у Гольского, кивнув на коньяк. «Почему?» «Не надо», — сказал Гольский и усмехнулся. «Он что, не русский, что ли?» «Валя!» — крикнул Кузьмичев секретарше. «Еще рюмку!» Между тем Игунов, неузнанный толпой евреек, вошел в Абир. «Впрочем, и откуда им было узнать его?» — подумал Гольский, всегда восхищавшийся фантастической карьерой этого Игунова. Всего 10 лет назад Игунов был аспирантом Киевского университета, с блеском защитившим диссертацию по экономике Киевской Руси и Хазарского Каганата. После этой защиты перед молодым русским ученым были открыты двери в Академию общественных наук, Институт мировой истории, Институт истории СССР, МГУ и даже высшую партийную школу, если бы он захотел. Однако вместо научной карьеры Игунов уволился из университета, устроился истопником в кочегарку какого-то районного ЖЭКа и уже недосягаемый для цензуры все свое время посвятил сочинению самиздатских листовок, в которых писал то, что имели в виду, но не могли открыто сказать все остальные легальные борцы с сионизмом. Сионистующие инакомыслящие — Сахаров и Солженицын, Буковский, Шафаревич и так далее — при поддержке Конгресса Соединенных Штатов Америки и правительств других сионизированных стран Запада пытаются подорвать нас изнутри, чтобы проложить дорогу детям Израиля к мировому господству. Только коммунизм и советская власть противостоят сейчас шествию сионизма. Очиститься от всей скверны иудаизма и сионизма другого пути спасения у русского народа нет. Низвергать сейчас нашу идеологию и нашу форму правления значит открыть двери перед захватом страны сионистским капиталом. Спасти русский народ можно не через неспровержение коммунизма и советской власти, а только через их укрепление, путем очищения их от плесени просочившегося в них сионизма. Солженицын требует от патриарха России, чтобы он призвал русских водить детей в церковь, учить их поклоняться иудейским пророкам, приучать к мысли о богоизбранности евреев, о том, чтобы они сознательно готовили себя к роли рабов евреев и примирили с мыслью об иудейском господстве. Между тем, если сейчас кому-нибудь и нужно реабилитировать православие, то в первую очередь тем, кто его создавал, сионистам, потому что для себя они создали иудаизм, по которому человечество делится на людей, это только евреи, и на гоев, это все не евреи, русские, негры, китайцы и так далее. Для гоев было создано христианство и ислам, дочерние предприятия от иудаизма, призванные держать в повиновении перед высшей расой, то есть евреями, всех остальных. Гои, согласно Ветхому Завету, должны стать рабами евреев, по их расчетам, к 2000 году. Великая заслуга русского народа состоит в том, что он первым среди других народов покончил с православием, как предбанником иудейского рабства, и выбрал себе другую религию — коммунизм. Если скинуть большевиков, к власти придут сионисты и только сионисты. У них деньги и агентура плюс блестящая организованность. У нас ничего, кроме большевистской партии, которая пусть хоть худо-бедно, но защищает нас. Международный сионистский концерн сосредоточил в своих руках 80% всего капитала западного мира. Это пострашнее фашистской чумы. Если они победят, это смерть всем, в первую очередь русским, которых они окрестили зоологическими антисемитами и поставили своей целью физическое уничтожение всех гоев поголовно. Так же, как во время Великой Отечественной войны все русские объединились для борьбы с общим врагом, так и сейчас мы должны объединиться и бить всех, кто за сионистов, поддерживать и поощрять всех, кто против них. Середины нет. Кто не с нами, тот против нас. Кто не против сионизма, тот против русских. Во всей цепи проблем, стоящих перед русским народом, главной является борьба с сионистским засильем. Ухватившись за это звено и только за это, можно вытянуть всю цепь проблем. Если этого не сделать, сионисты к 2000 году уничтожат русский народ физически вместе со всеми его проблемами. Необходимо ориентироваться не на подонков типа Сахарова и Солженицына, а на честных, партийных, советских, военных работников, патриотически настроенных деятелей культуры и искусства и прочих советских людей, коммунистов и беспартийных, имеющих вес и голос в органах управления. Таких людей много, но они заняты текучкой, мешающей видеть и сознавать всю степень опасности сионизма. Примечание. Текст листовок подлинный. Эдуард Тополь. Не мудрено, что как только пачки таких самиздатских воззваний легла на стол члена Политбюро и секретаря ЦК Федора Кулакова, кочегарке, в которой трудился Игунов, подкатила черная чайка и увезла молодого кандидата наук прямо в аппарат секретариата ЦК КПСС, где он тут же стал заведующим сектором политического просвещения и уже через несколько дней излагал сотрудникам «пятерки» и Европейского отдела КГБ свое кредо. Сам издат у нас в стране читают лучше и внимательнее, чем официальные газеты и другие партийные издания. Это преимущество следует использовать. Необходимо организовать свой партийный самиздат и пускать в него материалы о никчемности научных работ евреев, материалы об их взятничестве, разврате, об их сборищах у синагог и в других местах, о захвате ими жилого фонда. В этих листовках нужно открыто требовать справедливого распределения квартир в пользу коренного населения, то есть русских, а не евреев. Нужно задавать органам КГБ и прокуратуры вопросы, на какие деньги евреи приобретают автомашины, дачи и так далее. И он действительно наладил выпуск таких рукописных и машинописных воззваний и прокламаций от имени русских патриотов. В этих листовках постоянно звучали одни и те же требования. Почему в том или ином учреждении 90 или 70% евреев? Когда же процент поступления в вузы и спецшколы еврейской молодежи будет установлен в соответствии с процентом проживающих в стране евреев, а это менее 1%, 2,3 миллиона евреев из 250 миллионов населения СССР, когда этот 1% будет распространен на все учреждения и предприятия под лозунгом «равенство для всех», никаких преимуществ тем, кто завтра может оказаться в Израиле. И каждая листовка завершала словами «Смерть сионистским захватчикам! Все на борьбу с сионизмом!» А одновременно Игунов и компания близких к нему специалистов по сионизму, завидные для Гольского скоростью, писали и печатали в различных издательствах свои книги. «Фашизм под голубой звездой», «Вторжение без оружия», «Сионизм без грима», «Сионизм – орудие империализма», «Тайный фронт», «Закат иудейской религии», «Иудаизм в маске и без маски», «Сионизм – оружие империализма», «Иудаизм на службе империализма» и тому подобное.